Эпилог. Наши жены, кажется, подружились. Мы сидели с братом в гостиной нашего дома и наблюдали за воркующими девчонками, которые то и дело весело хохотали. Приятная картина с учетом того, что обе девушки были в положении. Только вот если у Асоль животик был уже достаточно объемным, то у моей девочки едва заметным. Это замечательно. У моей практически друзей нет. А с Миллианой ей хорошо и мне спокойно. Я протянул стакан с виски. Ивар стукнул об него свой стакан, и мы выпили немного. Я рад, что в этот Новый год вхожу с более полной семьей. Да, я тоже рад, к тому же у нас скоро дети появятся. И мы с тобой, Майер, не только отцами станем, а еще и дядями. Точно за это надо выпить. «Мальчики, мне кажется, вы не тем занимаетесь», — услышал я голос мамы и улыбнулся. «Майер, помоги, пожалуйста, Оксане на кухне. Там надо из духовки достать утку». Я улыбнулся и, кивнув брату, пошел на кухню. Но, проходя мимо девчонок, был удостоен одним жгучим взглядом. «Ничего, милая, ночью ты обязательно получишь свою ласку». «Ксю, ты что тут застряла?» «О, Майер, ты вовремя. Помоги утку достать». «Конечно». Я взял огромные рукавицы и достал из горячей духовки противень с уткой. Что-то наши дамы заморочились. А ведь мы предлагали заказать из ресторана. Нет же, уперлись. Сами с руками. «Майер, как у вас дела с братом? Вы вроде подружились». «А нам нечего враждовать, Ксю. Наоборот, мы одни друг у друга, если иметь в виду кровную связь». «Я рада, что вы нашлись. Милли огромный молодец. С женой тебе тоже повезло. Только вот свадьбу зажал». «Не зажимал, просто так вышло». «Может, девочка хотела белое пышное платье, фату?» Я медленно покачал головой. «Все случилось так, как и должно быть. А если Милли захочет свадьбу, мы будем гулять ее хоть каждый год». «Ты любишь ее?» «Очень люблю, систер. Давай, что еще помочь? А то я жену уже 5 минут не видел, соскучился жутко». Оксана засмеялась и, отмахнувшись, произнесла. «Вот, возьми эти салаты и неси на стол. А ко мне пригони Зару с Антоном. Пусть молодежь помогает». «Договорились». Чмокнув сестру в щеку, я забрал пару пиал и вернулся в гостиную. Девчонки уже перекочевали в наш с Иваром угол. Асоль сидела у мужа на коленях, а моя малышка ждала меня в свободном кресле. «Мамуль, помочь?» — уточнил я, глядя на то, как мама красиво сервирует стол. «А, иди к жене, а мы сами справимся с молодежью». «Кстати, молодежь, вас Оксана на кухне ждет, марш туда». «Идем, идем», — хмыкнула Зара и шлепнула Антона по руке. «Пошли уже, жених». Я улыбнулся и, поцеловав маму, пошел к своей девочке. «Майер, мы тут с девчонками что подумали? А если нам на Рождество рвануть на отдых куда-нибудь в Сосновку? Знаю, там одно местечко красивое, коттеджное». «Я только за, к тому же нашим женам не помешает свежий воздух». Милли уступила мне место, а я сразу же забрал ее к себе на колени. Эх, сейчас бы уединиться да насладиться ее телом. «Любимый, ты помнишь, что обещал мне снеговика слепить?» «Ну что ты меня палишь перед братом, Милли?» «Снеговика?» — удивленно уточнила Асоль и, переведя взгляд на мужа, хмыкнула. «Я тоже хочу». «Девочка, нахера он тебе надо?» «А нахера я тебе нужна?» Ивар закатил глаза и выдохнул. «Майяр, я не мог отказать беременной женщине», — произнес я, раскинув руки в стороны. «Вот видишь. А ты мне откажешь?» «Дожился детским садом заниматься». «Я сейчас обижусь, уйду и буду сама воспитывать нашего ребенка». Нахмурилась Асоль, а я напрягся, переживая, чтобы в новогоднюю ночь не разразился скандал. «Я тебе сейчас как уйду, жопа будет синяя». «И?» «Будет тебе твой снеговик, только нервы не мотай мне». Асоль коварно улыбнулась и игривым взглядом посмотрела на мою жену. «Эти беременные веревки из нас вьют». «Любимый, еще полчаса до Нового года. Помнешь мне спинку? Устала я». «Пойдем, простите, ребят, позже присоединимся». Я кивнул и тут же был удостоен поцелуя от любимой. «Майяр?» «Не разговаривай сейчас со мной таким тоном. Мой член в штанах начинает просыпаться». «Я уже соскучилась». Я рукой коснулся ее маленького животика и, улыбнувшись, поцеловал в висок. «Я так люблю тебя, девочка». «Майяр, хочешь узнать, кто у нас будет?» «Ты уже знаешь?» Удивленно переспросил, заглянув ей в глаза. «Да». «Это же наследник, да, мальчик?» Она смущенно улыбнулась и, облизнув свои пухлые губки, тихо произнесла. «Это крошка, маленькая девочка». Меня жаром окатило, и я расплылся в коварной улыбке. «Значит, еще будем рожать, говоришь?» Ты рад? Да безумие. Я снова погладил ее животик и с жадностью прижался к сладким губам. Лучшая женщина в моей жизни. Говори, не говори комплименты, а стукнет 12, пойдете снеговика лепить вместе с Иваром. И учти, Майяр, это не я хочу, это наша дочурка, а мы, девчонки, коварные штучки. Звучит как шантаж, но выбора нет. Ради ребенка на все готов. Мог ли я представить еще полгода назад, что смогу полюбить и снова позволю окольцевать себя? Не думаю. Но зато теперь неимоверно счастлив. И готов ради своей семьи даже глупые поступки совершать. Хочет малышка снеговика? Да хоть целый город слеплю. Лишь бы видеть в ее глазах счастье. Люблю тебя. В унисон. Моя коварная штучка.